кругом одни евреи. Как на улице моей под трамвай попал еврей. Евреи, евреи, кругом одни евреи. Генерал Пендехуэй, просто в принципе еврей. Евреи, евреи, кругом одни евреи. Говорят, Хемингуэй в анкете был еврей. Евреи, евреи, кругом одни евреи. Говорят, что от Джубей в детстве тоже был еврей. Евреи, евреи, пролезли в Джубей. И Никит, слава Богу, тоже бегал в синагогу. Евреи, евреи, кругом одни евреи. А Будённый и Никит вдруг на сумму инкогнито. Евреи, евреи, кругом одни евреи. Пришел врачу лечить черей, там евреи, врач еврей. Евреи, евреи, кругом одни евреи. А у леди Четверли любовник тоже был еврей. Евреи, евреи, кругом одни евреи. Плюнь в Одессе, хошь не хошь, от еврея попадешь. Евреи, евреи, кругом одни евреи. И отец моих идей, Карл Маркс, тот еврей. Евреи, евреи, кругом одни евреи. Даже наш чудесный МХАТ, это чуть-чуточку панхат. Евреи, евреи, кругом одни евреи. Взял у соседа 5 рублей, собрал проценты, как еврей. Евреи, евреи, кругом одни евреи. Если в кране нет воды, значит выпили жиды. Евреи, евреи, кругом одни евреи. Вошел в трамвай антисемит, слева жид, справа жид. Евреи, евреи, кругом одни евреи. А гроссмейстер Петросян, отец армян и мать армян. Евреи, евреи, кругом одни евреи. Пастернак и сельдерей, а что не овощ, то еврей. Евреи, евреи, кругом одни евреи. Говорят, из мавзолея тоже вынесли еврея. Евреи, евреи, кругом одни евреи. А ты лфенг, не робей, говори, что ты еврей. Евреи, евреи, кругом одни евреи. Упал параличем разбит, оказалось, сын мой жив. Не рыхнуться мне, друзья, может быть, еврей я. Евреи, евреи, кругом одни евреи. Александр Галич. Она вещички собрала, сказала тоненько. А что ты Тоньку полюбил? Так Бог с ней, с Тонькой. Тебя ж не Тонька завлекла губами мокрыми. А что у папы ее топтун под окнами? А что у папы ее дача в Павшино? Халуи да топтуны с секретаршами. А что у папы ее пайки циковские? И по праздникам кино с цариковскими. А что Тонька-то твоя сильно страшная? А ты не слушай меня, ведь я вчерашняя. А ты с доскою будешь спать, а со спиральною. А за машину, за нее персональную. А что папа у ее дачи в Павшином? Халуи да топтуны секретаршами. А как вы смотрите кино да всей семейкою? И как счастье на губах карамелькою. А я живу теперь в дому, чаша полная. А даже брюки у меня, и те на молнии. А венок у нас в дому, да как из кладезя. А сортир у нас в дому 8 на 10. А как папаша приезжает часам полуночи, тантануя до полуи все по струночке. А я папаше подношу 200 граммчиков. Сообщаю анекдот с проабрамчиков. А как спать ложусь в постель с дурой Тонькою, вспоминаю туда сё, голос тоненький. А характер у неё, ну прямо бешеный. А я звоню, и она трубку вешает. так висишь ты меня, шеф, в Останкино, в Останкино, где Титанкино, а там работает она билетершею, на дверях стоит вся промерзшая, вся промерзшая, да вся продрогшая, она любовь свою, да превозмогшая, вся простывшая, да вся про страх подрогшая. Но не продавшая, не простившая. Чудный лес под солнцем зреет в среднерусской полосе. Все медведи там евреи, барсуки и евреи все. Чудный праздник Симхастойра, бреют песни старики. Все до ярки пляж фрелик у излучины реки. Тетка двойра варит пиво, пьянка тут же у ворот. Избегается счастливый весь аидыши народ. Ну-ка, солнце ярче брызни, всюду хипер, всюду хай. Мы идем к социализму, шепчет резник Мордохай. Разрумяненный, как пончик, вызывающий кашиш. Он младенцем режет кончик и кошевно варит фиш. Птицу режет он умело, дифферак его врагу. Все трезвы знают дело, он работал в ГПУ. В огороде квохчут куры, ловят карпа без живца. На Йом-Кипр и на Пурим есть и цимисы маца. Море черное играет, море черное шумит. Твои бреи тянут шкоды, как один антисемит. Ветер дует, шторм на море, волны ходят за кормой. Жар далёкий, жутко боре, жутко хочется домой. Но летит из урагана, ветер дует в паруса. Восемь шмулей, два натана, у форштевеня Исаак. И ни бога нет, ни черта, сшиты снасти из портьер. Яркий сурик вдоль по борту, Тима Ферштер, флибустьер. Выступаем, выступаем, вся команда на ногах. И написано «Лехаем» на спасательных кругах. К нападению все готово, на борту ажиотаж. Это Берч, это Лева, отмените абордаж. Боже, Лева, боже, Боря, за везун кричит пират. А на лодке в пене моря ослепительный плакат. Наименьшие затраты можно каждому везде. Страхование пиратов от пожара на воде. Море буря, шторм на море, ветер дует в паруса. Застрахованные шмули, обнадежный Исаак. А струя светлее лазури, дует ветер и какой. Это ж бельчик ищет бури, будто в буре есть покой. Скажите, что бы вы хотели послушать? Все невозможно, их 500, наверное, как. А вот это уже неправильно, вы говорите, только новые. Не обижаешь? Нет? Всем делам моим она суши вопреки, и на зло моим заботам на земле. Вы меня возьмите в море, моряки, я все вахты отстаю на корабле. Когда я спотыкаюсь на стихах, когда не до размеров, не до рифм, тогда друзьям пою о моряках, до белых пальцев стискивая гриф. Так всем делам моим на суше вопреки, так назло моим заботам на земле, вы со мной пришлите шлюпку, моряки, поднесите рюмку водки на весле. Любая тварь по морю сна и плывет, под винт попасть не каждый норовит, а здесь на суше встречный пешеход наступит, оттолкнет и убежит. Так всем делам моим на суше вопреки, так назло моим заботам на земле, вы меня возьмите в море, моряки, я все вахты отстаю на корабле. Известно вам, мир не на трех китах, а нам известно, он не на троих. Вам вольничать нельзя в чужих бортах, а я забыл, как вольничать в своих. Так всем делам моим на суше вопреки, так назло моим заботам на земле, вы за мной пришлите шлюпку, моряки, поднесите кружку рома на весле. Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Но был донос, и был навет, кругов у 500 и наших нет. Был кабинет с табличкой, время уважал. Там прямо бессоли едят, там штемпели ставят наугад, кладут в конверт и посылают за мажай. Потом зачет, потом домой, с 7 годами за спиной. Висят года нам не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге мас, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчит. Хоть бы кричал, аж зло берет. Назад 500, вперед 500, а он зубами танет, саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот мас на стройках ждут, а наше дело сел, поехал ночь, полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря, пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот мас огнем горит, мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет, так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он за гаечный, за ключ, и волком смотрит он вообще, бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел в ладони у меня, тут глядит в глаза и холодно в спине. Ну, надо ж так,

Ведомства найдут, приведут и бьют. По рогам ему и промеж ему не противился он серенькой насилию со злом, а сносил побои весело и гордо. Сам медведь сказал: ребята, я горжусь козлом. Героическая личность, козья морда. Берегли козла, как наследника. Вышло даже в лесу запрещение территории заповедника отпускать козла. Отпущения, а козел себе все скакал козлом. Но пошалють он стал тихомолочку, как-то бороду завязал узлом и из кустов назвал волка сволочью. А когда очередное отпущение получал, все за то, что волки лишку откусили, он как будто бы случайно по медвежьи зарычал. Но внимания тогда не обратили, пока хищники между собой дрались. Заповедники зрело мнение, что дороже всех медведей и лис. Дорогой козел, отпущения услыхал козел, да и стал таков. Эй вы, буры, кричит светлопегия, отниму у вас рациона волков и медвежьи привилегии. Покажу вам козью морду настоящую в лесу, распишу туда-сюда по трафарету, всех на роги намотаю и по кочкам разнесу, и ославлю по всему по белу свету. Ни один из вас будет землю жрать, все подохните без прощения. Отпускать грехи кому уж, это мне решать. Это я, козел, отпущения. Заповедники, вот в каком забыл, правит бал козел не по-прежнему. Он с волками жил и по волчьим взвыл, и орет теперь по медвежьему. Восточная притча. Полководец шеей короткой должен быть в любые времена, чтобы грудь почти от подбородка, а от затылка сразу, чтоб спина. На короткой незаметной шее голове удобнее сидеть, и душить значительно труднее, и арканом не за что задеть. Они вытягивают шеи и встают на кончики носков, чтобы видеть дальше и вернее, нужно посмотреть поверх голов. Все, теперь ты темная лошадка, даже если видел свет вдали. Поза неустойчива и шатка, и открыта шея для петли, и любая подлая ехидна засчитает позвонки на ней. Дальше видно, но не дальновидно жить с открытой шеей меж людей. Они вытягивают шеи и встают на кончики носков, чтобы видеть дальше и вернее, нужно посмотреть поверх голов. Чуть отпустят нервы, как уздечка, больше не держа и не храня. Под ноги пойдет ему подсечка, и на шею ляжет пятерня. Вот какую притчу о Востоке рассказал мне старый аксакал. Даже сказки здесь и те жестокие, думал я и шею измерял. На красную палатку он приезжал сюда. Был в Москве, Шон Фоконари. Ну вот и первая серия этой песни про то, как он сюда приехал, называется «Начало». Значит, я написал, но все-таки начало я вам спою. Я ее пою первый раз. Себя от надоевшей славы спрятав в одном из их Соединенных Штатов, глуши и в дебрях чуждых нам систем, жил-был известный больше, чем Иуда, живое порождение Голливуда. артист Джеймс Бонд, шпион, агент 07. Был этот самый парень, звезда не дать не взять. Настолько популярен, что страшно рассказать. Да шуточное ли дело, почти что полубог. Известный всем Марчелло, в сравнении с ним щенок. И на своей на загородней вилле он укрывал, чтоб не подловили, и помирал от скуки и тоски. А то бывал встречать у квартиры, набросятся и рвут на сувениры последние штаны и пинджаки. Вот так и жил, как в клетке, но в кино потел, различные разведки прям дурачил, как хотел. То ходит в чьей шкуре, то в пепельнице спит, а то на абажуре кого-нибудь соблазнит. И вот артиста этого Джеймс Бонда товарищи из госфильма Бонда совместную картину к нам зовут, чтоб граждане его не узнавали. Он к нам решил приехать в одеяле, мол, все равно на клочья разорвут. Да вы посудите сами, на проводах вьюса все хиппи с волосами побрили прям волоса. С него стащили свитер, отгрызли вмиг часы и растащили блиц прям с отлетной полосы. И вот в Москве не сходит он по трапу, дает доллар носильщику на лапу и прикрывает личность на ходу. Вот кто это шайки на газике к агенту и киноленту вместо документу, что, мол, свои, мол, хаву ду-ю-ду. Огромная колонна, но стоит сама в себе и встречает чемпиона по стендовой стрельбе. Попал во все, что было, он выстрелил с руки, по нем с ума сходили все, даже мужики. Довольны, что его не узнавали, он одеяло снял в национале, но несмотря на личность и акцент, его там обозвали оборванцем, который, дескать, он притворялся иностранцем и заявлял, что, дескать, он агент. Швейцар его за ворот решил открыться он. Говорит, 07, я вам межгород, так надо взять талон. Во рту скопилась пена и горькая слюна, и в позе супермена он уселся у окна. Но вот киношестерки прибежали и недоразумение замяли, и разменяли фунты на рубли. Упорщица ворчала, вот же пройда. Подумай же, агентишка какой-то, у нас в 9-м принц из Сомали. Если я вспомню, я, простите, это тоже новая песня. Может быть, я спутаюсь, но тогда вы не защитите, потому что это новая. Хорошо? Сейчас смотрю. Пожалуйста. На дистанции четверг первочей каждый думает, что он-то побольчей. Каждый думает, что меньше всех устал. Каждый хочет на высокий пьедестал. Кто-то кровью холодней, кто горячей. Но наслушавшись напутственных речей, каждый съел примерно поровну харчей. И судья не зафиксирует ничьей. А борьба на всем пути, в общем, равная почти. Расскажите, как идут? Бога ради, а? Телевидение тут вместе с радио. Нет особых новостей, все равнёхонько. Но зато накал страстей, о-хо-хо какой. Номер первый рвет подметки, как герой. Как под гору катит, хочет под горой. Он в победном ореоле в пылу твердой поступью приблизится к котлу. Почему высоких мыслей не имел? Да потому что в детстве мало каши ел. Голодал он и в учебе не дерзал. Успевал переодеться и в спортзал. Ну что ж, идеи нам близки. Первым лучшие куски, а вторым, чё уж тут, он все выверил. В утешении дадут кости с ливером. Номер два далек от плотких тех утех. Он из сытых, он из этих, он из тех. Он надеется на славу, на успех. И уж ноги поднимает выше всех. Он наклон на гараже, бетон у щек. Краши некуда уже, а он еще. Он стратег, он даже тактик, словом спец. Сила, воля плюс характер, молодец. Этот будет выступать он на салониках и детишек получать в кинохрониках, и соперничать с Пеле в закаленности, и являть пример целеустремленности. Номер третий умудрен и убелен. Он всегда второй надежный эшелон. Вероятно, кто-то в первом заболел, но, может, его тренер пожалел. И настойливо в ушах звенит струна. У тебя последний шанс, эх, старина. Он в азарте, как мальчишка, как шпана. Нужен спурт, иначе крышка и хана. Переходит сразу он в задний старенький вагон, где былые имена прединфарктные, где местам одна цена сплошь плацкартная. А четвертый тот, что крайний, боковой, так бежит, ни для чего, ни для кого. То приблизится, мол, пятки оттопчу, то отстанет, постоит, мол, так хочу. Не видать второму лавровый венок, не увидит первый лакомый кусок. Ну а третьему ползти на запасные пути. Сколько все-таки систем в беге нынешнем. Он вдруг взял да сбавил темп перед финишем, майку сбросил, вот стена. Не противно ли поведение бегуна? Неспортивное на дистанции четверг первачей, злых и добрых, бескорыстных кирпачей. Отрываются лопатки от плечей, и летит уже четверка. Ой, Вань, смотри, какие клоуны. Рот хоть завязочки пришей. Ой, для чего, Ваня, размалеванный. И голос, как у алкашей. А тот похож, нет, правда, Ваня, на Шурина такая ж пьянь. Ну нет, ты глянь, я правда, Ваня. Послушай, Зин, не трогай Шурина. Какой не есть, а он родня. Сама намазана, прокурена. Гляди, дождешься у меня. А чем болтать? Взяла бы, Зин, в антракт сгонял в магазин. Что, не пойдешь? Ну и один. Подвинься, Зин. Ой, Вань, гляди, какие карлики. В жерси одеты, не вшивьет. На нашей пятой швейной фабрике такое вряд ли кто пошьет. А у тебя, ей-богу, Вань, ну все друзья, такая рвань, и пьют всегда в такую рань, такую дрянь. Мои друзья хоть не в полонии, зато не тащут из семьи, а гадость пьют из экономии, хоть поутру да на свои. А у тебя самой-то, Зин, приятель был с завода шин, так тот вообще хлебал бензин, ты вспомни, Зин. Ой, Вань, гляди-ка, попугайчики. Нет, я ей-богу закричу. А это кто в короткой маечке? Я вам такую же хочу. В конце квартала, правда, Вань, ты мне такую же сваргай. Ну что, отстань, всегда отстань, обидно, Вань. Уж ты бы лучше бы молчала бы. Накрылась премия в квартал. Кто мне писал на службу жалобы? не я, когда я их читал. К тому же эту майку, кузин, тебе напяль позор один. Тебе шитье пойдет, аршина, где деньги, зин? Бывай, урод акробатика. Смотри, как вертится нахал. За всех наш товарищ Сатиков недавно в клубе так скакал. А ты придешь домой, Иван, поешь и сразу на диван. Или вы нарожь, когда не пьян. Ты что, Иван? Ты, зим, на грубость нарываешься. Все, зим, обидеть норовишь. Тут за день так накуркаешься. Придешь домой, там ты сидишь. Ну и меня, конечно, зим, все время тянет в магазин. А там друзья, я же зим не пью один. Ого, однако же гимнасточка. Гляди-ка, ноги на винтах. У нас в кафе «Молочном» ласточка официантка может так. А у тебя подруги, зин, все вяжут шапочки для зим. От их нескучных образин дуреешь, зин. Как вам, Алинка Федосеева, кассирша из ЦПКО. Ты к ней все лез на новоселье. Она так очень ничего. А чем ругаться лучше, Вань? Поедем в отпуск в Ереван. Ну что отстань? Опять отстань. Обидно, Вань. Хорошо, что за ревом не слышалось звука. Что с позором своим был один на один. Я замешкался возле открытого люка и забыл пристегнуть карабин. Мне инструктор помог и коленом пинок. Впереди этой слабости грань. Обычное наше смелее, сынок, принял я его сонную брань. И оборвали крик мой, и обожгли мне щеки холодной острой бритвой восходящие потоки. И звук обратно в печень мне погнали вновь на вдохи холодные, беспечные воздушные потоки. Я попал к ним в умелые цепкие руки, мнут швыряют меня, что хотят, то творят, и с готовностью невероятные трюки выполняю, шутя наугад. Есть ли в этом падении какой-то резон, я узнаю потом, а пока то ввалился в лицо мне земной горизонт, то шарахались вниз облака. И оборвали крик мой, и обожгли мне щеки холодные острые бритвы, восходящие потоки. И звук обратно в печень мне на выдохе и вдохе гоняли быстротечные воздушные потоки. Но рванул я кольцо на одном вдохновенье, как рубаху от ворота или чеку. Первый раз я в случайном, свободном падении пролетел 18 секунд. А теперь не кротит я горба с двух сторон. В каждом горбе спасительный шелк, я на цель устремлен и влюблен, и влюблен. Затяжной неслучайный прыжок, и обрывают крик мой, и обжигают щеки холодной острой бритвой восходящие потоки. И звук обратно в печень мне гоняет вновь на вдохи прямые, безупречные воздушные потоки. Беспримерный прыжок из глубин стратосферы. По сигналу пошел я, шагнул в никуда. За невидимой тенью безликой химеры, за свободным падением айда. Я пробьюсь сквозь воздушную ватную тьму, хоть условия падения не те, но и падать свободно нельзя, потому что мы падаем не в пустоте.